Отсталь. Малый поезд о шести санях прибыл на другой день утром. Первыми о его приближении донесли местные парни, ходившие на развед. Здесь давно выучились цеплять пёсьи потяги к поясам. Снег вихрями, бубенцы на все голоса. Они-то скороходы примчались назад с криком «Едут! Едут!». К тому времени, когда у серого каема возникла медлительная полоска, оточане вовсю наряжали рундуки. Когда передовая упряжка, отдуваясь паром из ноздрей, вступила на улицу, походников встретили зазывные крики торговок. «Тешки! Жирные, копченые, крепкие! Да за морье не устанешь похваливать! Жирок у слада! Меда не надо! Селяву кому вяленую! Во рту тает, нутро насыщает! Одну сгрыз — полдня веселись. В воде руном и здесь вся как есть. С маткою. Мурцовка утиная по складу старинному. В лесу пожуешь, добром поменешь. Капустка добрая. Себе квасили». Светил смотрел на приезжих, сидя в сторонке. Сегрова наука. Пусть оказывают нрав и обычай. После разговаривать будем. У хоботных саней бежал мальчишка, подлеток. Светил скользнул взглядом, вернулся. Ну так и есть, котеха. Не диво, сказано, из вагаши идут. Пока Светил забавлялся, прикидывая, узнает ли его давний перевертень, из третьих по счету саней выбрался хозяин обоза. Добрые были сани, широкие, с просторным балочком, в кружевных обвесах куржи. Богач Зарко, перекупщик Шибай, мужик-крижевик, плотно сбитый, широкотелый, широколицый, русая борода мелким кольцом, шуба нараспашку, под шубой суконник в три цвета, знатного шигардайского дела. Поезжане кланялись на бегу. Оглядевшись, Зарко требовательно рявкнул. — Дружины где? Воеводы не вижу. Где шатаются дармоеды? Светил медлительно спустился с ледяного насеста, отряхнул кожух, не торопясь подошел. — И тебе поздорову, государь Зарко. Сегар Неуступ, воевода царской дружины, кланяться велел низко. Хочешь ли, добрый господин, вдогон большому поезду выйти? Шибай скорый на гнев налился кровью. — Какой догон? Куда выйти? Ты сам кто еще? Светил ему годился в младшие сыновья. Он ровно ответил. «Воевода Неуступ меня здесь оставил тебя встретить, водительство предложить». «Да ты, Дикомытов, мне еще не хватало. Дружина где, говорю?» Светил улыбнулся, подбоченился, уперев рукавицы в поясной ремень. Черная турья кожа, возле пряжки две бляхи светлого серебра. Никто в таком поясе на люди не покажется, если нечем воинское достоинство подтвердить. А перед этим достоинством вся Зоркина старшинская власть была гусиный подскок. «Воевода? С дружиной поезд ведет, кругом шепетухи». Так назывался гористый лисистый лбище матерой суши севернее отоков. С места, где стояли Зарко и Светил, в морозной мгле угадывалась крутая громада, наполовину скрытая тучами. Вагашонок из красного стал бурым. «Кощеев повел? Черную тарань! Сброд подлый! Когда я за свой кошель таких трех!» Легко было понять, отчего Зарко с домочадцами так не глянулись Рыжику. «Этот сброд, — сказал Светил, — своевода честь честью по рукам ударял. Задатком кланялся полновесным. А твоего кошеля, господин, мы не обессудь, пока не видали». «Сегру твоему невдомек, кого бы в первую голову уважать. Что без лыж стоишь? Давно поезд ушел?» «Вчера». «Живой ногой вслед беги, вытравок! Нынче же сегру твоему вернуться велю». От вытравка слышали. Ишь, кнутиком размахался. «Ты, добрый господин, приказывать погоди, — сказал Светил. — У нас тех чтут, кто к сроку приходит и серебро в руки дает. Тот поезд уже месяц под нашим щитом. Ты путник набродный. Хочешь моего водительства? Сперва найми». «Что?» «Найми сперва, говорю. За то, чтобы с нашим обозом идти, воеводе уплатишь. А мне сверху. за то, что короткой дорогой к поезду выведу. И в пути опасу. — Да я тебя, выпродка! Сам дойду. Трогай! — Воля твоя, — сказал Светил безразлично. — Послушаем, как тебя Сегр приветит за то, что прилюдно витязя смрадил. Повернулся, шагнул прочь. Дюжий работник, спеша мимо, задел его на пробу плечом. Стерпит ли? Это он зря. Светил развернулся посреди шага, как не умеют миряне. Цепко ладонью коснулся ворота. Одним движением усадил наземь, как Ильгра его самого когда-то. Падение вышло скверное. Парень взвыл, зашибив копчик. Светил ушел, не оглядываясь. До вечера он неспешно осматривал свои ирты. Правил саночки, подтягивал лапки. Наблюдал со стороны забаву, перепавшую атачанам. Люди зарка сновали по торгу туда-сюда. Мало покупали, больше веселили честной народ, ища хозяину провожатого. Торговки в охотку болтали с вагашатами, выспрашивали о новостях, но водырей не указывали. Одной дружине подгадишь, потом с другими не столкуешься. До вечера зарку, надобно думать, уши прожужжали росказнями о тяжком пути кругом шепетухи. «К скалам прижмешься? Лавиной снежной завалит. Ох, косточек там!» «То прежние мстят. К своему городищу не подпускают». «Все души безугомонные. Как засиверит, но мечами звенеть, песни петь боевые. Святые жрецы молились, не совладали. Куда уж нам, простолюдью?» «Маристий возьмешь, не пробьешься, пока 3-9 тупиков не обшаришь. Бывало, назад прибегали сани и весь живот побросав». «Таким подмогу давали. За невеликую мзду». «А воеводы с невеж норовят втрое содрать. Вот летость притча была». «Короткий путь? Приметы рассказать труд невелик. Да дерзнешь ли прежних тревожить?» «С дикомытом еще куда ни шло, глядишь, признают родню». Светил, окруженный любопытной ребятней, довершал воинское правило. Когда к нему бочком, через шаг запинаясь, подобрался Катеха. Покружил, не решаясь приблизиться к местничам. Дождался, пока Светил срубил незримому сопернику голову и спрятал мечи, а мальчишки сорвались смотреть, как уводят в загон непослушного абатура. Тогда только подошел, скомкал шапчонку. «Поздорову, дяденька Витязь!» Светил не сразу повернулся к нему. Наконец не зашел. Гляжу, вспомнил знакомство. «Государыня мамонька большухи довела, что ты со мной знался». «И что?» «Прав была тя. Сильного слушают». Светил воздержался поминать сражение на ручье, но Катеха не смел поднять глаз. Ковырял валенком снег. «Милости велели просить. Водительство твоего, поезду сбережения. Господину воеводе словечко доброго. 5 сребреников дают». 8, — сказал Светил. «Половину вперед. Остаток, когда поезд нагоним. Еще передай. Сроку мне отсталь ждать воевода положил 3 дня. Стало быть, завтра в ночь поедем. Все слышал? Беги себе. Моих гусли девки заждались». Еще одни сани прикатили совсем негаданно, под самый отъезд. Светил завязал 2-ю лыжу, вышел встречать. 4 псов, длинная нарта, чунки на привязи. Люди усталые, одичавшие, сплошь в снегу. Один вовсе поник, прямо у полозьев. Зарко, обходивший обоз, поздравствовал новеньким. «Куда раззадорились, нищеброды?» Пришлый старшак оказался не из робких. Поднялся против него туча тучей. «А ты дорогу купил? Полозновицу по версте продаешь?» К зарку собрались работники. Скажет слово хозяин, прибьют чужаков. Поклажу растреплют, чтобы не скоро собрали. Светил встал посередине. «Мир по дороге, добрый человек». «И тебе путь дорожка, господин опасный витязь». Нехотя отозвался пришелец. «В дороге и отец сыну товарищ. Не нам местами считаться», — сказал Светил. «Вели хозяин достаточный нарту подчалить к задним саням, а уставшего в оболок взять. Не наша это вера бессильного в пути покидать». Шибай вновь начал буреть. Вовремя передумал, плюнул. ушел. — Благодарствую на береге, господин Витязь, — проворчал пришлый. Младшие походники, торопясь, отдирали от поклажи смотанную веревку, прочную, жесткую, схваченную морозом. Наросшая куржа спадала пластами. Светил увидел темные, кое-как затертые пятна. Длинный потек, тянувшийся вдоль копыла на полос. Спросил с удивлением. — Никак в дороге охотились? — Так раненого везли, — ответил девичий голосок. Светил полюбопытствовал. — Помер путем? Или оставили у добрых людей? — Купец встречный обузу перенял, — отрубил дальнейшие расспросы старшак. — Меня, господин Витязь, если что, непогодьем зови. — А тебя как прикажешь хвалить? Сани дрогнули, тронулись, поползли. Отец, письмо принесли. Ветер чуть приподнял ресницы. Он лежал у себя в царской башне во внутреннем покое. Оконце с белым стеклом, по стенам строченный атлас, ширинка зеленым по серому, ширинка наоборот. Госпожа Айги весточку шлет. Сколько всего вчера казалось насущным. Соколья рукавица, прибавить молодого аотха, родовой перстень нарагонов. Все прах. В этой комнате умерла Мотуш. Здесь лежала расслабленная, редко всплывая к скучной яви из заветного сна. Я прочту. Когда не открой глаза, лихрь был рядом. На коленях у ложа. Черный, с свалившимися глазами, отвыкший есть и спать. Ветер устало опустил веки. «Поздорову тебе, добрый господин и брат мой», — начал читать Стень. «Итак, тщательно подготовленный случай привел меня в деревню соседнюю с известной тебе». Долго же искала черную пятерь это письмо. Так всегда. Дурные вести, либо всякая чушь, долетают быстрыми крыльями. Радостные и важные улиткой ползут. Погибают под случайной ногой. Добираются, когда уже не нужны. Эта пыль без понуждений и подкупа открыла все, что мы с тобой так долго силились выведать. Знаешь же, брат, твое предвидение оправдалось. Лихарь перестал читать, вгляделся в лицо учителя, тихо спросил. — О чем она, отец? Ветер мог ответить губами, но желания не было. Совсем недавно письмо Айги стало бы долгожданным ключом к последней двери. Он бы показал его ворону. Ты упорно избегаешь говорить о брате, мой сын. Я не докучал тебе годами, не сталкивал давнюю клятву с верностью Котлера, но теперь многое изменилось. Время праведной семье узнать выжившего Аотха. Ты ведь хочешь помочь ему взойти на огненный трон. Лицо Стени расплылось, отодвинулось. Возникли внимательные в прозелень голубые глаза под прямыми бровями. «Воля твоя, учитель. Вот только...» «Жалкий, связанный пленник в натянутом на голову мешке. Ознобиша. Я посылал всего лишь разузнать о нем, сын. Кто посмел извратить мою волю?» «Все будет хорошо. Все будет по умыслу. Рука, полная властной силы, сдергивает мешок. Почему под ним ворон?» Натужно скрипит веревка, охватившая сук. Кровь сбегает по изуродованному лицу. Ты все-таки обставил меня, сын. Лишь однажды. Достойнейший сыновей. Мотуш умирала счастливой. В глубине ее памяти звучала тихая песня, качалась колыбель маленького Аграма. Что бы напоследок вспомнить ему, простертому в тех же стенах? Происки, тайные орудия, казни лучших учеников, суету ради великого имени. Разве стоило оно первых детских шагов, отцовского счастья? Можно ли теперь что-то исправить? И надо ли исправлять? — Как помочь тебе? — снова всплыл голос лихаря. — Все исполню, скажи только. А ведь не сильный удар был, не испугал. Взгляд ветра остановился на сундуке в переднем углу. Там внутри хранился ларец, сработанный из цельной сувели, и сверху маленькая шкатулка. Каменная ракушка очень тонкой работы. Надави на выступ резьбы, откроется серебряное гнездо, покоящее родниковую каплю. Чистую, прозрачную. Лихарь проследил его взгляд. «Я знаю, ты меня не предашь. Не позволишь страдать. Поклянись». «Во имя матери-матерей я клянусь». «Да при себе не носи, а то потеряешь, как книгу». Он тогда наполовину шутил. Подвоха ждал от болезни, от ветхих лет, не скоро догоняющих подобных ему. Лихарь взял бессильную руку учителя, уткнулся лицом. Ладонь едва ощутила прикосновение, горячую влагу. Сильные плечи стены лихорадочно вздрагивали. «Повремени, отец. Ты встанешь. Ты встанешь. Владычица правосудная, милосердная, всех сирот матери, на тебя наше упование. Тебе верны. Тобой крепкий».